29. «Станислав Сергеевич, к вам Избудский», — сообщила секретарша. «Приглашай, приглашай», — расплылся в улыбке Рощин, встал из-за стола и направился к двери. «И чай нам быстренько организуй». В этот момент в кабинет, тяжело опираясь на красивую резную трость, медленно вошел Избудский. Было заметно, что каждый шаг давался ему с усилием. «Виктор Федорович!» — запричитал Рощин, бросаясь ему навстречу. «Зачем вы так? Я бы помог!» «Ну что ты!» — пророкотал Избудский. «Тебе по должности не положено. Ты власть, должен в кабинете сидеть и командовать. А мне врачи даже рекомендуют. Видишь, свою коляску внизу оставил и сам по лесенке взобрался. Хорошо, что кабинет на втором этаже. Выше было бы уже тяжело». «Виктор Федорович!» — укоризненно покачал головой Рощин. «Что вы говорите? Наверняка врач запретил вам ходить, а вы, как всегда, нарушили все запреты». «Хорошо, пусть будет по-твоему. Но я пришел сюда на своих ногах и очень этому рад». Рощин подвинул гостю большое удобное кресло, куда Избудский с видимым наслаждением опустился. «Ну, Станислав Сергеевич, рассказывай, чем старый воин может помочь юным гвардейцам?» «Да уж, гвардейцы юные!» — улыбнулся Рощин, поглаживая лысину. «Сейчас Оксана чай принесет, а может быть, что покрепче?» «Спасибо, я не могу сейчас. Мне племянница целый лечебный комплекс организовала, так что пока сухой закон. Дозволено один бокал вина в неделю, но чай с удовольствием выпью». «А я пока начну, если не возражаете», — сказал Рощин, располагаясь напротив. «Через полчасика Потапов приедет. Будем планы строительства на следующий год обсуждать». «Дороги к морям он будет строить», — прищурился на мэра Избудский. «Совместный проект. Федералы, кое-кто из наших и Малахит. Но, в принципе, 50/50. «Тоже неплохо», — понимающе кивнул бывший мэр. «Он справляется? Проблем у тебя потом не будет?» «Проблемы в любом случае появятся, Виктор Федорович, вы же знаете», — вздохнул Рощин. «Но постараемся подготовиться, чтобы их было как можно меньше». «Дело не в самих проблемах, а в умении их решать», — назидательно заметил Избудский. «Итак, с кем нужно договориться?» Мэр мгновенно оживился. «Помните, приезжал к вам из министерства Гребенюк Сергей Витальевич?» «Хорошо, я свяжусь с ним. Надеюсь, он не будет возражать». «Виктор Федорович, вы просто волшебник!» — воскликнул Рощин. «Но почему вы отказываетесь от моей помощи? Вы содержите этот дом, прислугу, теперь еще и племянницу. Давайте я вас консультантом оформлю, все-таки дополнительный заработок». «Станислав Сергеевич!» Рассердился вдруг Избудский, и его мощный голос зазвучал, как орудие залпового огня. «Я ведь уже не раз говорил, не надо мне никаких денег, тем более из тощего городского бюджета. Давайте больше не будем возвращаться к этому». «Но я не могу так, ваши связи», — попытался было оправдаться Рощин, но гость не дал ему закончить. «Я помогаю своему городу и людям, с которыми многие годы вместе работал. И пока жив, буду помогать, чем сумею. Подумаешь, связи. И у тебя появятся связи. Главное — стратегически мыслить. А деньги? Что ж, денег пока хватает. А как закончится, поселюсь в интернате. Будешь иногда навещать». Избудский весело подмигнул мэру и мило улыбнулся секретарше, которая вошла в кабинет, держа в руках поднос с дымящимися чашками. «Как дела, Оксаночка?» — спросил Избудский. — Замуж не собираешься? — Что вы, времени нет! — улыбнулась в ответ девушка. Когда секретарша вышла, Рощин возобновил прерванный разговор. — Виктор Федорович, про интернат, я надеюсь, это шутка? — В каждой шутке ты знаешь только доля шутки. Но я пришел не о своих проблемах разговаривать. Кроме строительства, чем еще могу помочь? — Знаете, есть одна необычная просьба. «На днях на нашем городском канале будет прямой эфир по проблемам экологии, как влияет на окружающую среду строительство нового курорта, как организована охрана редких животных и так далее. Что-то вроде ток-шоу с участием ученых, экологов, общественности. Будут представители мэрии. От строителей участие примет сам Потапов, Я вот подумал, может быть, вы захотите выступить? Ведь вы в свое время столько сделали для того, чтобы не дать превратить город и озеро в свалку токсичных отходов». «Ну, зачем это ворошить?» – закряхтел Избудский. «Что было, то быльем поросло. Сейчас другие проблемы людей волнуют». «Почему же?» – горячо возразил Рощин. «Жители города прекрасно знают. Именно ваше личное вмешательство остановило беспредел. Уверен, это помнят не только в Солнечноводске, но и за рубежом. Во всяком случае, международные экологические организации должны быть в курсе». «Ах, вот ты куда гнешь!» – рассмеялся Избудский. «Думаешь, мне удастся договориться с ними в прямом эфире?» «Понимаете, они озверевшие какие-то. И вожак их, Ложкин, просто исчадие. Его даже полиция боится. А нам сейчас хорошо бы заключить с ним перемирие, хотя бы на время. Вы человек авторитетный, к вам прислушаются. Тем более у вас за спиной такое дело – спасение уникального озера. И с Ложкиным вы уже общались. Он тогда очень высоко о вас отзывался». «Да понял я все, понял!» Избудский отхлебнул чай. «Ложкина помню. Рыжий такой парень, очень активный. Они тогда трассу перекрыли, чтобы грузовики с контейнерами к озеру не проехали. Ладно, приду, поговорю с ними». «Виктор Федорович, я так вам признателен!» Начал было Рощин, но в этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге возник Павел Потапов. «Станислав Сергеевич, здравствуйте!» «Извините, я без приглашения, но мне Оксаночка сказала, что у вас здесь бывший градоначальник, то есть все свои. Здравствуйте, Виктор Федорович!» Потапов подошел и протянул руку. «Здравствуй, Пашенька, здравствуй!» — ответил Избудский энергичным рукопожатием. «Садись. Мне тут Станислав Сергеевич уже поведал о ваших маленьких проблемах». «Поможете?» — нахмурился Потапов. «Почему не помочь? Помогу». «Так вы когда собираетесь открывать новый курорт? На будущий год или успеете осенью? Вообще-то тянуть не стоит. Если бы я принимал решение, сделал бы это поскорее». «Вы абсолютно правы», — отозвался Потапов. «Делаем все, чтобы в августе презентовать курорт». «Вот это правильно», — одобрил Избудский. «Я бы хотел при жизни полюбоваться на эту красотищу». «Виктор Федорович», — запротестовал Рощин, — «вам еще рано говорить такое». «Не утешай, я не женщина», — отмахнулся Избудский и снова обратился к генеральному директору Малахита. «Как же вы с экологами так неудачно? Не смогли договориться?» «Не ожидали такого», — хмуро буркнул Потапов. «Мои люди сейчас пытаются исправить ситуацию. Я сам пойду на телевидение разговаривать с ними». «Замечательно», — одобрил Избудский. «Вот там и встретимся в следующий раз. А сейчас я вас покину. Устал. Поеду домой отдыхать и писать мемуары». «Виктор Федорович», — вскинулся Потапов, — «я думал, мы с вами сейчас все обсудим относительно сделки. У меня ведь эта территория в план работы уже включена, а документы не оформлены». «Позже, Пашенька, не сейчас». Избудский, кряхтя и охая, поднялся из кресла. «Я не хочу рушить твои планы, но и свои планы тоже рушить не хочу. Сказал в конце месяца, значит, в конце. Ты не волнуйся, все будет как надо. Я к тебе своего человечка подошлю, детали обговорить. Оформить все можно быстро, так? Ну, не мне тебя учить таким вещам. Все, Паша, до встречи». И, повернувшись к молчавшему все это время Рощину, сказал: «Как договорились, в Москву позвоню. И на передачу приду. Только пусть мне позвонят, предупредят, во сколько там надо быть. Станислав Сергеевич, не провожай, я сам доковыляю. Слушай, Оксаночку не держи сутками на работе, ведь старой девой останется. Переживаю я за нее, ты знаешь, без отца росла. Да и спасибо за чай». «Он у тебя всегда такой душистый!»